Скоро придут твои друзья, а я еще не вымыла...» Тут я принялась судорожно вспоминать слово «зеркала», выученное как раз вчера. Любимый просил меня поправить зеркало в машине. Но, как назло, оно подзабылось. Что-то вроде «эспе... печо... лес печо...» Ага, вспомнила. «Ну, в общем, пока ты моешь посуду, я пойду в ванную и вымою лос печес». «Что ты собралась мыть?» — резко развернулся ко мне любимый. «Лос печес», — уверенно повторила я, демонстрируя ему жидкость для мытья стекол и тряпку. Он с минуту таращился на меня, переводя взгляд с бутылочки в моих руках на тряпку, а потом разразился таким хохотом, что я от неожиданности чуть не выронила инвентарь. «Я хочу это видеть», — простонал любимый сквозь смех. «Ну, пойдем», — растерянно предложила я, не понимая, что случилось, почему мое желание помыть зеркала вызвало такую реакцию. «В ванной?» Когда я указала пальцем смеющемуся бойфренду на зеркало, он объяснил мне причину своего веселья. «Наташа, зеркала — это эспехос». «А что же тогда печес?» — в нехорошем предчувствии кинулась я к словарю. И словарь доверительно поведал мне, что я собираюсь мыть груди. «Дорогой, скоро придут твои друзья, а я еще не вымыла груди. Тряпочкой и жидкостью для зеркального блеска». Дорогие мои друзья, сегодня мне снились мои московские друзья. Мы собрались в полупустой комнате за накрытым столом, а моя бабушка, улыбаясь, подавала нам угощение. За столом, как наяву в старые добрые времена, слышались шутки и смех, и настроение было такое расслабленно душевное. Помню, что мы пили красное вино, и я, зная, что моя близкая подруга практически не берет в рот спиртного, схватила ее бокал. Но подруга, в шутку возмутившись, отвоевала его и придвинула мне новый. На этом месте я проснулась, вернее, меня разбудил любимый. Он, просто проснувшись, захотел меня обнять и сказать что-то хорошее, доброе, ласковое. А я, находясь еще за столом в кругу своих друзей, довольно грубо его оттолкнула. «Я сон смотрю, не мешай». Похоже, он обиделся, потому что пробормотал «спи» и отвернулся. У меня же, наоборот, сон пропал. И если бы мне удалось заснуть, вряд ли меня дождались на приснившемся застолье. Я обняла любимого и уткнулась лицом ему в спину. «Все нормально, все хорошо, без обид». Но, обнимая его и вспоминая сон, я почему-то расплакалась. Я очень счастлива с ним, это правда. Наверное, я еще никогда не была такой счастливой, как сейчас. Мы хотели жить вместе, и для этого уже преодолели немало препятствий. Я знаю, что его главный страх — а вдруг я не смогу прижиться в его стране, утону в тоске по дому, родным, друзьям. Но у меня огромное желание быть с ним, поэтому страх не привыкнуть к другой стране не кажется мне непреодолимым, хотя сложности возникали и еще возникнут. И не могу сказать, что сильно тоскую по дому в Москве. Днем я просто не замечаю этой тоски, но ночью мое подсознание искушает сновидениями о моих близких. Со временем у меня появятся здесь новые приятели и приятельницы, но все же они не заменят мне хороших старых друзей, с которыми мы провели вместе не один год. И буду я вновь и вновь проигрывать подсознанию, подставляющему всякий раз подножки в виде подобных ярких сновидений. И как сегодня подобные сны выбьют меня из колеи на какой-то период. И едва проснувшись, я вновь буду бежать к компьютеру и с замиранием сердца открывать ящик на мейле или страницу моего мира, ожидая сообщений от далеких, но таких близких вас. И чуть помедитировав над чистой страницей, каждый раз начинать свое письмо со слов «Дорогие мои друзья». Жил-был царь. Недавно наша маленькая семья пополнилась еще одним членом, и, между прочим, царских кровей, котенком-царевичем. Идея завести кота возникла у нас еще до моего приезда в Испанию. Мне всегда нравились животные, и в детстве я периодически приносила в дом с улицы четвероногих бродяг, которых моя бедная мама успешно пристраивала в добрые руки. Мой же любимый рос в многодетной семье, поэтому мечта о животном в доме до настоящего времени оставалась лишь мечтой. Как-то так получилось,